Но у Темучина, судя по летописи, начинают появляться первые воины. Нищие, как и он, отщепенцы, изгои, почуявшие в нем вождя, который умеет и любит повелевать. Правда, воинов у Темуджина немного, да и вряд ли они живут вместе с ним. Ибо когда меркиты наконец решили, что наступил момент, когда они могут отомстить за оскорбление, нанесенное им Ясугеем, рядом с Темуджином никого, кроме его братьев, не оказалось. Однажды на рассвете, когда, как сообщает сокровенное сказание, лишь начал желтеть воздух, старая рабыня, вышедшая набрать воды, услышала отдаленный топот множества копыт. Так быстро, да еще в такое время, гости не скачут. Она вбежала в юрту и разбудила хозяев. Началась суматоха. Седлали коней, запрягали воски. Влезший на дерево остроглазый младший брат Темуджина закричал, что это меркиты. И тут Темуджина охватила паника. Он крикнул братьям, чтоб скакали за ним, бросив все. Женщин, детей, добро. Летописец не жалеет Темуджина. Он говорит, что тот взял с собой заводную лошадь, хотя мог бы посадить на нее Борте. Братья ускакали. Старая рабыня, решив спасти Борте, посадила ее в вазок, запряженный коровой, завалила шерстью и погнала корову прочь от стойбища. Навстречу меркитам. Это был хитрый шаг. Меркиты, встретив вазок у стойбища, пропустили его. Кто же будет убегать им навстречу? И, может быть, все бы обошлось. Но когда меркиты, захватив женщин и детей, забрав все добро, ехали обратно, они заметили вазок, который старуха спрятала в стороне от дороги, и решили на всякий случай его обыскать. Так Борте тоже попала в плен. Следующей ночью Темуджин, скрывавшийся в лесу, послал одного из братьев в становище и узнал, что случилось. Тогда он отправился к кераитскому хану Таргулу, надеясь, что хан помнит о его подарке. Хан помнил. И помнил зло, причиненное меркитами ему самому. Но так как его войско в то время воевало с татарами, он посоветовал Темуджину поехать к Джамухе, который уже вырос и стал вождем своего племени. Может, тот не забыл детской дружбы? Изможденный, почерневший от гнева и ненависти, юноша вошел в богатую белую юрту Джамухи. Джамуха знала его горе и не забыл детской дружбы и согласился собрать войско. Переговоры и сборы в поход заняли несколько месяцев, и все это время Борте жила в юрте простого меркитского воина Чельгир-Боко, как рабыня и наложница. Но об этом Темуджин узнает лишь позже. Наконец, отряды Джамухи и Таргула обрушились на кочевья меркитов. В ночном бою меркиты были разбиты на голову. Да и как они могли ожидать, что безвестный волчонок сможет поднять против них вождей степи? Темуджин первым ворвался в становище меркитов. Черными тенями метались люди. Воздух гудел от воя и криков. «Борте!» — кричал Темуджин. «Я здесь, Борте!» Из сонма черных теней протянулась к седлу Темуджина тонкая рука. Борте прижалась к крупу коня. Темуджин подхватил жену и посадил ее перед собой. Всех пленных согнали в поле. Темуджин велел выйти вперед всем тем, кто участвовал в набеге на его дом. Их оказалось около 300 человек. Их отвели в сторону. И затем зарубили без пощады. Чельгир-Боко, у которого жила Борте, скрылся в лесу. Автор сокровенного сказания приводит плач этого незадачливого воина. «Черной вороне кормится корой, а она вздумала пощупать гусей. Ханшу посмел взять к себе в дом. Надо бежать!» Вряд ли судьба этого воина интересовала кого-то, кроме Темуджина. Проскочил по горизонту почти невидной звездочкой и сгинул. Но вопли раскаявшегося меркита нужны были летописцу, чтобы в такой завуалированной форме намекнуть тем, кто поймет, что первенец Темуджина, Джучи, родившийся через несколько месяцев после спасения Борте, наполовину меркит. Впрочем, Темуджин его никогда не будет любить, хотя жену свою он любил всегда. Добро меркитов досталось в основном Таргулу, который был главным в триумвирате. На долю Темуджина выпала слава. И хотя командующим считался хан Таргул, обоим руководил Джамуха, для всех победителем меркитов стал Темуджин. Не будь его силы убеждения, хитрости и упорства, поход никогда бы не состоялся. Темуджин был умен. Он сделал еще один очень верный тактический ход. Одно дело побратимство мальчишек. О нем можно рассказывать, и никто его всерьез не примет. Но теперь, когда старая дружба с Джамухой скреплена общей победой, можно напомнить об этом всей степи. Поэтому Темуджин предложил Джамухе повторить обряд побратимства, только на этот раз на глазах у всего войска. Джамуха, рыцарь, разумеется, тут же согласился. И молодые люди скрепили кровью свой братский союз. Враги Темуджина должны были намотать себе на ус, что любое нападение на Темуджина — это нападение на Джамуху, основного претендента на верховную власть над монголами. Полтора года после этого Темуджин с женой и родственниками прожил в ставке у Джамухи. Это тоже было рассчитанным ходом. Во-первых, здесь Темуджин чувствовал себя в полной безопасности. Во-вторых, он оказался в центре степной политики. Более того, за это время Темуджин каким-то образом утверждает свою власть над частью тайджиутов, своего родного племени. По крайней мере, в разговоре с Джамухой, приведенном в сокровенном сказании, сообщается об улусах Темуджина. Эти полтора года — период бешеной, но скрытой от посторонних активности Темуджина, проникшегося честолюбием и решившего стать настоящим наследником своего отца. А внешне все выглядело очень скромно. Побратим хана Джамухи живет в простой юрте, ездит со своим покровителем на охоту, участвует в набегах, командует небольшой дружиной из нукеров, отколовшихся от своих родов. Если кто и понимал, куда ведут подспудные события, то только сам Темуджин. Джамуха и Таргул пребывали в неведении о том, что происходит. То, что происходило, объяснялось социальными причинами. Монгольское родовое общество распадалось, хотя власть по-прежнему находилась в руках родовой верхушки. Выражением этого распада стало появление многочисленных изгоев, людей длинной воли, отколовшихся от своих племен и не желавших более подчиняться старым законам. С одной стороны, отчепенцы были многочисленны, с другой — разобщены и бесправны. Естественно, они стремились к объединению. Отчепенцы нуждались в вожде, в организации, которая отрицала бы костные племенные законы. Этим вождем не мог быть ни один из вождей племен, потому что все они подчинялись традициям и выражали интересы родовой верхушки. Зато этим вождем мог стать отщепенец Темуджин, сам прошедший сквозь все мытарства и изгойства, лишенный племени, ненавидевший родовую знать. Может быть, погибнет Темуджин от руки меркитов или в колодке у своих родичей? Объединение отщепенцев и рождение Новой Монголии произошло бы позже и в иной форме. Но оно обязательно произошло бы, потому что распад родового строя привел к революционной ситуации в степи. И мы тогда узнали бы из учебников истории иное монгольское имя. Хотя суть дела от этого не изменилась бы. Но пришел именно Темуджин, который был социально близок к отщепенцам, и в то же время принадлежал к высокому роду Есугей-Богатура. Современники утверждали, что Чингисхан был неважным полководцем. Он был коварен и труслив. Это тоже не секрет. Но его политический гений, его умение найти нужных союзников в нужный момент и предать их, если наступала в том нужда, умение отыскать тех людей, которые поведут его армии, и избавиться от них, если они станут непокорны, и его талант направить все силы в единственно нужном направлении, а если необходимо, то затаиться и сделаться незаметным. Все это заранее давало ему преимущество перед прочими вождями степи. Те могли колебаться и совершать поступки во имя чести, товарищества, ради правил и законов. Ничего этого для Чингисхана не существовало. Он мог отвернуться от любого человека, если это нужно было для его дела. Владычество над миром. Правда, тогда, в 1182 году, 20-летний Темуджин, конечно, и не думал о покорении мира. В глазах окружающих он был бедным отпрыском заглохшего рода, и Темуджин поддерживал в окружающих это мнение. Главное, что удалось сделать Темуджину за полтора года, проведенных в качестве приживала в ставке Джамухи, это наладить связи с отчепенцами, курени которых были разбросаны по всей монгольской степи. Гонцы Темуджина скакали по дальним увалам, забирались в леса севера и к границе с пустыней. От стойбища к стойбищу шли его приказы. Таясь, осторожничая, прикидываясь ничтожеством, Темуджин и в ставке Джамухи встречался с нужными людьми. И наступил день, рядовой для окружающих, но решающий для истории Монголии и всего мира. В тот день Темуджин понял: пора.